сегодня отмечаю день любви, который может быть. Помнишь и ты? Громко музыка звучала без конца и без начала. Все нам дарили цветы. Был белее снега, свадебные цветы. Мне улыбался ты, это было как во сне. Чистый букет надежды, свадебные цветы. Свадебные цветы до сих пор живут во мне. Будет в жизни нашей много дней таких, как этот, может быть. Знаешь ли ты, все вокруг в волшебных красках, бесконечных нежных ласках. Ты и, конечно, цветы. Чистый букет надежды, свадебные цветы. Свадебные цветы до сих пор.